Мы наизусть знали азбуку пароходных высказываний. Мы читали гудки как книгу, вот бархатный, торжественный, высоко забирающий, медленно садящийся, подходный гудок парохода общества «Русь». Где-то выругал зазевавшуюся лодку сиплый буксир, запряженный в тяжелую баржу. Вот два кратких учтивых свистка. Это встречались самолет с Кавказ и Меркурием. Мы даже знаем, что самолет идет вверх, в нижний, а Кавказ и Меркурий вниз, в Астрахань, ибо Меркурий, соблюдая речной этикет, поздоровался первым. Джек — спутник моряков. Вообще мир для нас — это бухта, заставленная пароходами. Жизнь — сплошная навигация, каждый день — рейс. Все швамбраны, само собой понятно, мореходы и водники. У каждого во дворе ошвартован свой пароход. И самым уважаемым гражданином Швамбрании признан Джек — спутник моряков. Этот государственный муж обязан своим происхождением маленькой книжке «Карманный спутник моряков» и словарь необходимых разговорных фраз. Книжку эту, засаленную до прозрачности, мы купили на базаре за пятак и всю мудрость ее вложили в уста новому герою — Джеку, спутнику моряков. Так как в книжке был, кроме краткой лоции и навигации, словарь, то Джек стал настоящим полиглотом. Он разговаривал по-немецки, по-английски, по-французски и по-итальянски. Я, изображая Джека, просто читал подряд словарь разговорных фраз. Получалось очень здорово. «Гром, молния, смерч, тифон», — говорил Джек, спутник моряков. «Доннер, блиц, вассерхозе». «Здравствуйте, сударь или сударыня». «Good morning, bonjour». «Говорите ли вы на других языках?» «Да, я говорю по-немецки, по-французски. Доброго утра, вечера, прощайте, guten morgen, abend, adieu». «Я прибыл на пароходе, на корабле, пешком, на лошадях». «Par mer, à pied, à cheval». «Человек за бортом». «Uno, uno, in mare». «Как велика плата за спасение?» «Wie viel ist der Bergelohn?» Иногда Джек бесстыдно завирался. Мне приходилось краснеть за него. «Лоцман посадил меня на мель», — сердился Джек, спутник моряков, на 103-й странице. Но тут же, на 104-й, признавался на всех языках. «Я нарочно посадил судно на мель, чтобы спасти часть груза». Наш Покровский день мы открываем подходным гудком еще в постелях. Это мы возвращаемся из ночной швамбрании. Аннушка терпеливо присутствует при утренней процедуре. «Тихой!» — командует Оська, отгудев. «Бросай чалку!» Мы сбрасываем одеяло. «Стоп! Спускай трап!» Мы спускаем ноги. «Готово! Приехали! Слезай!» «С добрым утром!» У тихой пристани. Наш дом — тоже большой пароход. Дом бросил якорь в тихой гавани Покровской слободы. Папин врачебный кабинет — капитанский мостик. Вход пассажирам второго класса, то есть нам, запрещен. Гостиная — рубка первого класса. В столовой — кают-компания. Терраса — открытая палуба. Комната Аннушки и кухня — третий класс. Трюм — машинное отделение. Вход пассажирам второго класса сюда тоже запрещен. А жаль. Там настоящий дым. Труба не как будто, а настоящая. Топка гудит подлинным огнем. Аннушка, кочегар и машинист, шурует кочергой и ухватами. Из рубки требовательно звонят. Самовар дает отходной свисток. Самовар бежит, но Аннушка ловит его и несет плененного в кают-компанию. Она несет самовар на вытянутых руках, немного на отлете. Так несут младенцев, когда они собираются неприлично вести себя. Нас требуют наверх, и мы покидаем машинное отделение дома. Мы уходим нехотя. Кухня — главный иллюминатор нашего парохода. Как говорится, окошко в мир. Туда вечно заходят люди, про которых нам раз навсегда сказано, что это неподходящее знакомство. Неподходящим знакомством называются старьевщики, точильщики, шарманщики, разносчики, черкесы-слесари, стекольщики, почтальоны, пожарные, нищие, трубочисты, дворники, соседские кухарки, угольщики, цыганки-гадалки, ломовые извозчики, бондари, кучера, дровоколы. Все это пассажиры третьего класса. Вероятно, они самые лучшие, самые интересные люди в мире, но нас уверяют, что вокруг них так и реют, так и кишат всякие микробы и зловредные бациллы. Оська однажды спросил даже нищего золотаря, помойных дел мастера Левонтия Абрамкина: «А правда, говорят, на вас киша кишмят, нет, кимша, ну, то есть лазают скарлатинки?» «Ну, — обиделся Левонтий, — какие там скарлатинки? Это на мне просто так, обыкновенные воши. А скарлатины? Такой животный и нет вовсе. Скалопендри есть, так то засекомое, вроде змеи, в кишках существует». «А у вас, значит, — обрадовался Оська, — скалопендра в кишках кишмит?» «Да?» Абрамкин обиделся окончательно, нахлобучил шапку и сердито захлопнул за собой дверь. «Очень поучительное место — это кухня. В Шамбране у нас царь сам сидит в кухне и всем другим позволяет. Покровские перед Рождеством, например, приходят сюда каледовать ребята. Они поют: «Маланья ходила, Васылку просыла, Васылка батька мий». На Новый год является поздравить сам городовой. Он стукает каблуками и говорит: «Честь имею». Ему выносят на блюдечке рюмку водки и серебряный рубль. Городовой берет целковый, благодарствует и пьет за наше здоровье. Мы смотрим ему в рот. Крякнув, городовой замирает, предаваясь внутреннему созерцанию, словно прислушиваясь, как вливается водка в его полицейский желудок. Затем он опять щелкает каблуками, прикладывает руку к козырьку. «Зачем это он?» — шепотом интересуется Оська. «Это он отдает нам честь», — поясняю я. «Помнишь, когда он вошел сначала, он сказал: „Имею честь“. Теперь он ее отдает нам». «За рубль?» — спрашивает Оська. Городовой смущен. «Вы что тут торчите, архаровцы?» — раздается бас отца. «Папа», — кричит Оська, — «а нам тут полицейский честь отдал за рубль». «Переплатили, переплатили», — хохочет отец. «Полицейской чести пятака не стоит. Ну, живо марш из кухни. Как это у вас там? Лево назад, право вперед». Домашний капитан. Папа — высоченный, пышно-курчавый блондин. Это невероятно работоспособный человек. Он не знает, что такое усталость. Зато, наработавшись, он может выпить целый самовар. Движется он быстро и говорит громко. Когда папа, рассердившись, кричит иной раз на бестолковых пациентов-хуторян, то мы всегда боимся, как бы больные не умерли со страху. Мы бы на их месте обязательно умерли. Но, кроме того, папа очень веселый человек. И бывает так. Придет к нему больной, у которого в грудях як огнем пече, а через несколько минут забудет про грудь и хватается за живот, заболел от смеха. А когда отец начинает грохотать сам, то кошка стримглав бросается под буфет, а в аквариуме идет зыбь. К ужасу Аннушки он выносит маму к обеду на руках. Он ставит ее на пол и говорит: «Вот, барыня приехала». Много веселых слов знает отец. «Жри да рожу пачкой», — говорит он нам за обедом. «Эй вы, братья-разбойники, кальдонцы, бальвонцы, подберите нюни!» И ущемляет наши носы между указательным и средним пальцами. И это у него собезьяничал швамбранский царь манеру говорить кучеру: «Дуй хвост и в гриву!» Иногда, упорно отстаивая новую койку для общественной больницы, он выступает на волосных сходах, а сход богатей-хуторяне сыто бубнит: «Не треба». Потом в газетке «Саратовский вестник» обязательно описывается, как господин старшина призывал господина доктора к порядку, а господин доктор требовал занесения в протокол слов господина Гутника, а господин Гутник на это. Отец знаком со всей слободой. Нарядные свадебные кортежи почти всегда считают долгом остановиться перед нашими окнами. Цветистая кутерьма окружает тогда наш дом. Брешка, засеянная конфетами, их швыряют пригоршнями с саней в толпу. Сотни бубенцов брякают на перевитых лентами хомутах. На передних санях рявкает среди ковров оркестр. И пляшут, пляшут прямо в широких санях с лентами и бумажными цветами в руках багровые визжащие свахи. А еще вспоминали об отце и такое. В Слободе прежде шибко хулиганили. Фулиганы, как называли их покровчане, были пожилыми семейными людьми. От хулиганов этих в Слободе не было житья. Полиция бездействовала. Жители решили действовать сами. Был составлен список самых матерых разбойников. По этому списку адресов толпа шла из улицы в улицу. Толпа шла и убивала. Было это глухой ночью. Один из главарей хулиганской банды скрылся у папы в больнице. Он действительно был серьезно болен. Он умолял спасти его. Он валялся в ногах у папы. «Бьют вас за дело. Только ваше счастье, что вы заболели вовремя. В данную минуту вы для меня прежде всего пациент, больной. И больше я ничего знать не хочу. Вставайте с полу, ложитесь на койку». Распаленная толпа осадила больницу. Она ярилась и гудела у закрытых ворот. Отец вышел за ограду к толпе. «Чего надо?» «Не пущу», — сказал отец. «Поворачивайте-ка оглобли. Вы еще тут заразы нанесете в родильный. Дезинфицируй потом. Ты, доктор, только бы балбаша на руки выдал. Под расписку. Мы б его вылечили». «У больного Балбашенко?» — строго и раздельно ответил папа. «Высокая температура. Я не могу его выписать. И никаких разговоров. И не шумите. А то больные пугаются. Это им вредно». Толпа тихо придвинулась ближе. Но тут из нее вышел старый грузчик и сказал так. «Доктор ребята правильно излагает. Им ихняя специальность не позволяет. Пошли, ребята. А только мы балбаша и после закончим. Извиняйте за беспокойство». Балбаша закончили через 3 месяца. Земля ханонская. Папа очень вспыльчив. В сердцах он оглушителен. Нам тогда влетит под 1-е число, и под 12-е, и под 20-е. Нам всыпается и в хвост, и в гриву. Нас распекают во всю Ивановскую, нам прописывают ижицу. Тогда на сцену выступает мама. Мама у нас служит модератором, глушителем в слишком бравурных папиных разговорах. Папа начинает звучать тише. Мама пианистка, учительница музыки. Целые дни у нас по дому разбегаются расходящиеся гаммы, скачут, пиликают экзерсисы, упражнения. Унылый голос насморочной ученицы сонно отсчитывает: «Раз, ин, два, ин, три, раз, ин, два, ин». И мама поет на мотив бессмертного «Ханана». Первый, пятый, третий палец, снова первый и четвертый, тише руку, не качайте, пятый, первый. И все наше детство было положено на эту музыку. У меня до сих пор все воспоминания покоятся на мотив «Ханана». Только дни, утонувшие в липкой микстуре жара, дни нашего дифтерита, кори, скарлатины, крупа, вспоминаются без аккомпанемента. Мама сама выхаживала нас.